Глава 22. Аиша. Лежу в ванной и улыбаюсь. Набираю полные ладошки пены, сдуваю ее. Она хлопьями падает обратно в воду. Мелкие мыльные пузырики разлетаются в разные стороны. В каждом из них радуга. «Обними меня!» Шепчу и тихо смеюсь. «Неужели я это сказала?» «А хотела ведь совсем другое. Ругать себя сегодня мне больше не хочется. Пусть хотя бы один вечер пройдет без слез. Набираю еще пены в ладони, подкидываю ее вверх. Часть остается на руках и забавно похрустывает. Смываю. Облизываю нижнюю губу, вожу по ней большим пальцем. Мое тело сегодня очень чувствительное. В животе приятное тепло, а губы слегка покалывает, будто они зацелованные. Что же будет, когда у нас действительно случится первый поцелуй? Я упаду в обморок? Смеясь над собой, погружаюсь в воду, оставляя на поверхности только лицо. Закрываю глаза. Глубоко вдыхаю легкий цветочный аромат пены. Страх, бултыхающийся в районе солнечного сплетения, так и норовит испортить мое настроение. А я хочу хорошее. «Аиша!» — раздается в комнате голос мужа. От неожиданности целиком ухожу под воду. Выныриваю, кашляю и смываю мыльную пену с лица. Хлопает дверь. А вместе с ней то хорошее, что я собрала по крупицам и лелеяла весь вечер, лопается, как мыльные пузырьки. Быстро ополаскиваюсь под душем, сушу волосы полотенцем, одеваюсь и спускаюсь к Дамиле. «У тебя глаза красные, опять плакала?» «Пена попала». Тру их, до сих пор неприятно. «Понятно, я уезжаю. Постараюсь вернуться в воскресенье вечером. Будь умницей и не забудь завтра про мою маму». «Я помню». Вздыхаю. Хотя с удовольствием бы забыла. Дамиль забирает сумку с ноутбуком со стола, машет мне рукой и уходит. Делаю себе чай, настраиваясь на завтрашний день. Меня ждут приятности. Мишка сказал, будем закреплять то, что было сегодня. Я очень хочу, и мне ужасно стыдно за это. «Дурочка ты все же, Аиша!» Ругаю себя. «И за свои желания попадешь в адское пекло». Зато там мы с Мишкой точно будем вместе. Но хотелось бы все же здесь. И я снова собираю по крупицам то, что не утонуло в ванной, чтобы завтра улыбнуться своему медведю. С утра провожу у зеркала чуть больше времени. Поправляю песочные свободные брюки. Заправляю за пояс белую блузку с длинным, расширяющимся к низу рукавом. Скрепляю волосы на затылке заколкой. Получается волнистый водопад, красиво лежащий между лопаток. Пусть мама Дамиля подумает, что я нарядилась для встречи с ней. Эту маленькую ложь я точно смогу подтвердить, глядя ей в глаза. Нанизываю на указательный средний палец несколько тонких серебряных колечек. Наношу на запястье буквально по капле очень дорогих духов. Втираю в кожу и вдыхаю приятный, ненавязчивый аромат миндаля и ванили. Завершив образ, забираю сумку с тумбочки. Внизу надеваю бежевое пальто и спускаюсь к водителю. Напоминаю себе, что сегодня надо обязательно выбросить обрывки записки. Не успеваю войти в учебный корпус, как Оля с улыбкой вкладывает мне в ладонь новый листочек. Совсем маленький. Теперь бы не сгореть от нетерпения до момента, как смогу прочитать послание. «У меня для тебя подарок. Забрать можно с 11 до 12 часов в библиотеке». Читаю, спрятавшись за высоким цветком недалеко от женской душевой. Смотрю, время 11:10. Оглядываюсь по сторонам, расправляя плечи и сжав записку в кулачке, уверенно иду в указанном направлении. Только внутри все дрожит, но окружающим это видеть не нужно. Я всего лишь иду в библиотеку, на двери которой написано «Буду после 12:00». Моргаю, глядя на плотно закрытую дверь, снова оглядываюсь. Беркут, которого еще секунду назад тут точно не было, подмигивает мне, поправляя один из наушников. «Психи!» Ворчу себе под нос. И я такая же. Берусь за блестящую ручку. Дверь поддается, забегая внутрь. Под давлением совсем не моей руки дверь закрывается, а я попадаю в горячие медвежьи объятия. «Черт, как ты вкусно пахнешь!» Мишка водит носом по моим волосам. «Что ты делаешь?» Пищу я. «Закрепляю вчерашнее, как и договаривались». Довольно урчит. «Сейчас 5 минут постоим, и будет подарок». «Ты обещал быть осторожным». «Я максимально осторожен. Даже секс в презервативе не так безопасен, как наше с тобой сегодняшнее свидание. Мне так хорошо сейчас. Уже серьезно говорит он. Ты даже не представляешь. Я сегодня во сне тебя опять видел. Но рассказывать не буду. Смеется. Одной этой фразой заставляет меня краснеть. Я слышу, как у тебя сердце громко стучит. Водит пальцами по водопаду моих волос, не касаясь спины. А мне кажется, что касается. Я снова оголён на нерв. У меня мурашки, и сердце действительно стучит очень громко. Я его тоже слышу. Мишка отпускает. Ведет к одному из зашторенных окон. Через щель сбоку в помещение попадает немного света, рассеивая полумрак. Разглядываю его. Помятый. Еще сильнее, чем был вчера. Вся эйфория тут же исчезает, и мурашки из приятных горячих становятся морозными. «Тебя снова били?» Мой голос хрипнет. «Это батя». Достает что-то из кармана. «За что, из-за меня?» Совсем теряюсь. «Все хорошо». Мишка бережно берет мою руку за запястье. Мягко раскрывает ладошку. «Тренировались, отец у меня мировой. Он тебе понравится». На мою ладонь ложится маленький, очень интересный серебристый медальон, на котором изображен медведь. «Оберег», — улыбается Миша. «Теперь я буду еще немного ближе к тебе. И носить можно где угодно, даже в сумке. Под подушкой прятать», — улыбается шире. «Тогда я буду тебе сниться». Касается пальцем моей щеки, почти незаметно, а меня все равно обдает волной кипятка. «Можно?» Заглядывает в глаза. «Что?» А он вместо ответа подается вперед и прижимается теплыми губами к моей щеке, точно там, где мгновение назад касался пальцами. Задерживается в этом касании. На коже остается его дыхание. «Теперь первый поцелуй?» Спрашиваю, как только он отстраняется. «Нет», — качает головой, притягивая меня к себе. «Но ты меня поцеловал». Смеюсь, пока Миша, как вчера, тянет мои руки к себе на пояс. «Это не поцелуй, а активация оберега», — говорит прямо мне в волосы. «Без него бы не работало». «Ну да, конечно», — фыркаю в ответ. «Что за сомнение, я не понял, недосягаемое?» Чуть отстранившись, возмущенно смотрит на меня. «Я же сказал, между нами все будет честно».